Глава 33. Катя. «Катя, ну хватит!» Слышу я голос мамы из-под подушки. «Давай поговорим. Костя ушел. Нехорошо так убегать». Я смахиваю одеяло. «Нехорошо?» — вспыхиваю я. «Да ты с ума сошла меня так с ним знакомить. Могла бы предупредить. Сказала бы, что мой блудный отец наконец нашелся». Злобно шиплю я. «Я думала, так лучше будет», — сглатывает мама. «Катя, еще хотела сказать про Максима. Вот уж правда, неприятная ситуация, что ты именно с ним встречалась. Но Костя мне рассказал...» «Не хочу ничего слышать», — кричу я, но сама прислушиваюсь. «Кого я обманываю? Вообще-то мне интересно, что там Константин мог сказать про Максима». «Он не родной ему сын, так что не страшно, если вы продолжите встречаться. Вдруг помиритесь», — договаривает мама. Сердце быстро стучит. «Как это не родной?» Костя женился, когда его первая жена была уже беременная от другого. На душе становится легче, как будто камень падает. «Нет, я вообще не планирую возобновлять отношения с Максимом, но знать, что я не спала с братом, — это хорошо. Это потрясающие новости. Но другая проблема все равно осталась. Я тяжело вздыхаю. «Мам, ты же его ненавидела столько лет. Говорила, что он ужасный мужчина. А чаще всего вообще не вспоминала о нем. А теперь что? Ну, почему ты вдруг его простила? Он был женат и закрутил с тобой роман. Я думаю, он плохой человек. Не доверяй ему». «Люди меняются, Катя». «Сомневаюсь. Я знаю его дочь, Милану. Она такая гадина. Уверена, что он не лучше. Брось его. Пожалуйста. Не нужен мне никакой отец». Мама встает. На лице у нее шок и удивление. «Прекрати сейчас же. Что ты такое говоришь? Не узнаю тебя. Ведешь себя как маленький ребенок. Людям надо давать второй шанс. Я дала, и у нас все прекрасно в отношениях. Я не прошу тебя его любить и звать отцом, но можно хотя бы относиться к нему с уважением. И в выходные ты поедешь со мной». «Куда это?» «Знакомиться будем с его семьей». В шоке качаю головой. «Нет, нет, только не это. Никуда я не поеду. Я терпеть не могу Милану и с Максом видеться не хочу». Срываюсь на крик я. Мамины черты лица из злых вдруг становятся мягкими. Она садится обратно, берет мою руку и сильно сжимает. «Катя, Костя сделал мне предложение, и я выйду за него замуж. Я уже все решила. Ты должна меня поддержать, ведь только мы есть друг у друга. Мне нужна твоя поддержка. Очень нужна. Поживешь со мной совсем немного там, потом снимешь отдельную квартиру». Я отдергиваю руку. «Поживешь?» Мой голос на грани отчаяния. «Ты только что про знакомство говорила. Теперь я жить там должна? Это какое-то издевательство. Ни за что и никогда. И тебе не советую». Мама чуть ли не плачет. Встает, выключает свет и выходит из комнаты. Мне становится жаль ее. Сердце сжимается от тревоги. Это первая наша серьезная ссора за всю мою жизнь. Но она просит о невозможном. Я не могу и не хочу появиться в доме Максима и Миланы. Черт! Да если бы это был кто-нибудь другой, кто угодно. Пожалуй, тогда я бы смогла смириться с маминым замужеством, но сегодня я узнала столько шокирующей информации. Мне кажется, я не смогу с этим справиться. Видимо, мое тело думает так же. Всю ночь мне снятся отвратительные сны, как будто я фильмов ужасов пересмотрела, а на утро я просыпаюсь с высокой температурой. Чувствую это сразу, как только голову от подушки отрываю. «Мам!» — зову я. «Принеси градусник, кажется, я заболела». Мама забегает ко мне в комнату с испуганным видом, трогает лоб. «И без градусника ясно, температура шпарит. Может, врача вызвать?» «Какого врача? Дай мне жаропонижающее, и я пойду на тренировку». «С ума сошла? Да у тебя, наверное, под 40». «Я пойду. Все равно. Я не могу пропускать занятия». «Катя, не глупи. Я сама позвоню твоему тренеру и все объясню». Я пытаюсь встать с кровати и почти сразу понимаю, мама права. В таком состоянии никакой тренировки у меня не получится. Слезы от обиды на глаза наворачиваются. Я с 5 класса не болела. И что теперь произошло со мной? «Катя, ложись. Тренеру позвонила, она сказала восстанавливаться». Возвращается мама из коридора. «И она не ругалась?» «Нет, конечно. Она что, не человек?» Она ненавидит, когда болеют. Мама укладывает меня обратно. Если будешь меня слушаться, то быстро восстановишься. Это, наверное, от стресса. Прости, я не подумала вчера, какой это для тебя удар. Еще и тот мальчик, с которым ты встречалась, чуть твоим братом не оказался. Ужасное совпадение, но кто бы знал, что все так выйдет. Мама как будто сглатывает слезы. Она приносит мне лекарство, ставит рядом с тумбочкой, дает выпить одно и уходит на работу. А я остаюсь наедине со своими тяжелыми мыслями.